Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Иван Магазинников. Пивной барон. Книга 4. Владетель. Ловкость рук. «Да жулит он, я на что угодно поспорить готов!» Рослый детина встал из-за стола, почти опрокидывая его мощным толчком. Лежавшие на нем карты посыпались на пол. «То есть ты, фраер, лепишь мне горбатого, что я катала?» Возмутился сидевший напротив игрок. «Просто ловкость рук и никакого мошенничества!» «Точно, это же он в пивном бароне карты раздавал!» «Имя у него еще такое, Ловкач!» «А у тебя одноглазый, и что?» Парировал обвиняемый. «Так у меня и есть один глаз, а ты, выходит, себе карты нужные ловчишь. Слушайте, в натуре мне не нужны неприятности, забирайте ваши бабки и канайте отсюда!» Обманутые картежники начали медленно подниматься со своих мест, и выражение их лиц не сулило ничего хорошего шулеру. «Да испытайте меня, боты позорные, не могу я ловчить, нет у меня нужных статов!» Закричал бессмертный по имени Ловкач. «А это мы сейчас посмотрим. Эй, Глыба, сломай-ка ему правую руку. С одной-то он точно ловчить не сможет». «Не надо мне ничего ломать!» — попятился игрок. «И то верно», — охотно согласился Глыба. «Может, лучше отрезать, чтобы наверняка». «Нет, ломать так ломать!» Тут же изменил свою позицию Ловкач. «А еще лучше к стулу привязать». Неписи согласились, что это разумный вариант, и надежно прикрутили ему левую руку к стулу. И первая же партия закончилась разгромным для них счетом в пользу бессмертного. Снова. «Ну что, убедились, боты позорные?» «Ага». «Развяжете?» «Нет». «Почему?» «Ты с одной рукой ловчишь, вот почему». «Да говорю же, нет у меня ловкости для таких трюков. Вообще ни для каких нет». «Тогда почему тебе масть идет?» «Просто удача в натуре». Едва слышно буркнул Ловкач. «Может, и вторую руку ему завяжем? Зубами-то он всяко не сможет себе нужную карту подложить», — неуверенно предложил один из ботов. Бессмертный тяжело вздохнул. «Он-то не сможет, а вот его запредельные 72 единицы удачи запросто». Что и случилось. Две раздачи, и каждый раз самая лучшая карта шла именно Ловкачу, который с легкостью выиграл обе партии. «А вот теперь видно, что он жулит». «Как? У меня же руки связаны!» — почти простонал игрок. «Магия какая-то, видать». «Откуда? У меня интеллекта всего единица!» «Ломай каталу!» Вынес вердикт, наблюдавший за игрой представитель воровской гильдии. «Только те не могут вести нечестную игру в заповеднике Кхара!» И пятеро громил набросились на связанного и беззащитного игрока с кулаками, ногами, а самые проигравшиеся даже с зубами. Дело свое бандиты знали и били так, чтобы наносить минимальные повреждения, но при этом накладывать на бессмертного неприятные дебафы и плохо исцеляемые травмы. Благодаря невероятной удаче по Ловкачу попадал лишь каждый третий удар, и ни один из них не оказался критическим, что лишь продлило время экзекуции несчастного. Через 10 минут его окровавленное и лишенное энергии тело было выброшено на улицу. «Вы ударились головой. Длительность эффекта головокружения плюс 10 секунд, итого 120 секунд. Здоровье минус 3, 12 из 35». «Мля, вот и кончилась моя удача», — простонал он, пытаясь подняться. «На ровном месте нашел, обо что башкой приложиться. В натуре сегодня конкретно не мой день». Руки и ноги плохо слушались. Десятки травм и дебафов срезали и без того скудные параметры до минимума. Поэтому все, на что Ловкача хватило, это поднять голову и посмотреть, обо что это его так приложило. Это оказалась доска объявлений, стоявшая посреди площади заповедника Кхара. «О!» Одно из объявлений привлекло его внимание. «Кажись, как раз по мне, работенка». И он отключился от игры, заведя будильник на полчаса. Ровно столько нужно было времени, чтобы его игровой персонаж исцелился, и пропали все полученные им от побоев травмы. Интерлюдия. Дверь в оперативный комплекс плавно ушла в сторону, впуская в просторный зал двух мужчин. Еще двое уже находились в ОПК, вольготно развалившись на красном кожаном диване, стоявшем точно посреди помещения, между похожих на белоснежные гробы верткапсул. «Господа», — негромко произнес один из вошедших, Но на его голос никто не отреагировал. Удобно устроившиеся на диванчике мужчины были слишком увлечены каким-то спором, хоть до гостей с их стороны не долетало ни звука. «Господа!» — уже громче повторил он. Спорщики прекратили выяснять отношения и дружно повернулись. Узнав говорившего, они поспешно вскочили на ноги. «Простите, Михаил Петрович, мы вас не заметили. Итак, принимайте пополнение. Это ваш новый коллега. Так что покажите и расскажите ему, что здесь к чему. Раньше он работал на наших конкурентов, занимался аренами для спартанца. Левел дизайн?» – деловито поинтересовался один из мужчин. «Нет, альтернативные режимы групповых боев. Механика, баланс, награды, настройка и тестирование. Жаль, нам бы кого с опытом дизайна уровня, Михаил Петрович. А у нас же есть художники. Они делают красиво, а нам нужно, чтобы было играбельно и интересно». «У меня есть работы с ландшафтными редакторами», – неуверенно заявил новичок. «Могу сделать тестовое задание, если нужно». «Ладно, загружайся, посмотрим, на что ты способен». «Кстати, это твой непосредственный начальник, Роберт. Он здесь царь и бог и ведущий геймдизайнер мира фантазий. А вот тот улыбчивый молодой человек у нас отвечает за нарратив и все, что с ним связано. В общем, руководит сценарным отделом». Нарратив. Игровое повествование. Область работы нарративного дизайнера включает в себя все, что погружает игрока в историю игры и служит для ее подачи, начиная от непосредственно сценария и текстов и заканчивая скриптовыми сценами и образами сюжетных персонажей. «Костя», — протянул руку только что представленный нарративщик. «Что ж, на этом я вас оставлю. Ребята тебе все расскажут и покажут. Как закончите, загляни в бухгалтерию». Грозный и серьезный Михаил Петрович вышел, а тот, кого он назвал Робертом, поинтересовался. «Ты с какими игровыми редакторами работал вообще?» «Unity Max, Unreal Engine. С 6-м и с 7-м. С нашим космосом, ну и в Спартанце был свой редактор». «Норм!» — поднял большой палец Константин. «Значит, с нашим быстро разберешься. У нас тоже самопальный редактор, но ничего необычного. Управление стандартное. Ты в мир фантазий-то играл?» «Конечно, иначе бы меня не взяли. У меня 50-й паладин». «Маловато. Давно играешь?» «Около года. Это мой второй персонаж. Предыдущего я прокачал почти до 70-ки, но потом пошел на рерол». «Костя, отстань от человека. Давай мы просто все покажем и расскажем». «Значит так, новенький, ныряй вон в ту капсулу. Теперь она будет твоей рабочей. При входе в систему выбери системный аккаунт GameDiz'а и локацию Небесный город». «Ты уверен?» С сомнением протянул нарративщик. «Сразу город? Ну а чего тянуть? Заодно и посмотрим, на что он способен». «Хорошо, город-то город», — Константин пожал плечами. «Небесный город — это тестовая локация, на которой мы учимся управлять своими аватарами. Изучаем их возможности, тестируем новые фичи и так далее. Но в обстановке максимально приближены к игровой. Ясно?» «Разберемся», — отозвался новенький, забираясь в свою капсулу. «Загрузка. Выберите аккаунт системный, игровой, VIP-игровой, ограниченный, демо. Системный». Выберите профиль: гость, тестер, администратор, геймдизайнер, мастер игры, геймдизайнер. Выберите класс: игрок, аватар, скульптор. «Эй, мне какой класс выбирать? Тут какой-то скульптор. Неужели это тот самый, который легендарный лунный?» «Нет, это специальный класс для левел-дизайнеров. Бери аватара, ты в основном с него и будешь работать, а через игровой тестировать то, что натворишь». Раздался голос Роберта из соседней капсулы. «Угу, ого! Нравится? А матом можно? Да нам по помидорке, тут все равно матфильтр стоит». «Это просто отыквенительно! Я ангел, только вот где сам город? Тут одни облака кругом. Вот как построишь, тогда и будет тебе город, а пока ешь, что дают». Три ангела в белоснежных тогах парили среди пушистых облаков. У каждого из них было по две пары огромных крыльев за спиной, а в руках они сжимали оружие. Ангел, над головой которого было написано «Рафаэль», держал огненный меч. У Кастиэля оружием оказался ледяной трезубец, ну а безымянный был вооружен... «Кисточка, вы серьезно?» «Ну так вообрази себе чего-нибудь другое. Твой инструмент, как и твой аватар, выбираются из библиотеки игровых образов, наследуя все свойства прототипа». «Вообразить?» «Мысленно представь внешний вид предмета, а система подберет из библиотеки визуально ближайший аналог. Или можешь искать по названию, если знаешь, что ищешь. Консоль вызывается щелчком пальцев или по кнопке в нижнем правом углу». «Ага, вижу». Гигантская кисть в руке безымянного ангела сменилась сперва на зонтик, потом на такой же меч, как у Рафаэля. «Эй, новенький, не борзей!» Огненный клинок превратился в хлыст, затем в секиру, в увесистую дубину, в огромную рыбину, в колесо от телеги и кактус подозрительно неприличной формы. «Может, уже выберешь что-нибудь? Имя себе задай!» В руках ангела остался короткий меч, похожий на гладиус, а над его головой загорелись буквы «Серый». «Может, лучше какой-нибудь Серафим или Самаил, а то выбиваешься из концепции». «Так Самаил, это же вроде демон». «А демоны — падшие ангелы, так что один чеснок». «Ты хотел сказать один чеснок? Оладья! Он что, даже слово «чеснок» считает матерным и меняет его на «чеснок»? Вам кто матфильтр ставил? Садовод-любитель?» «Типа того». Рафаэль Роберт ухмыльнулся. «Так что с именем? Это оставишь?» «Ага, я уже лет 7 под ним во все игрушки гамаю. Привык». «Загрузка! Облачный лабиринт!» И тут же облака вокруг принялись двигаться, меняться и сливаться в единую конструкцию, действительно напоминающую многоэтажный лабиринт из хитросплетений коридоров, лестниц, колонн и прочих причудливых элементов. «Значит так. Правила простые. Лабиринт не менять и не разрушать. Можно трансформировать себя, а также воплощать другие предметы или изменять те, что были созданы противниками. Тот, кто первым достигнет выхода, тот и победил. Все понятно?» Серый задумался, а пока он пытался осмыслить только что услышанное, его противники начали изменяться. Ангел Рафаэль обзавелся еще одной парой крыльев, огненных, а Кастиэль уменьшился вдвое и стал полупрозрачным, но оружие они оба сохранили. «На счет три начинаем! Раз, два, три!» 5 минут спустя. «Ну и какого чеснока это было? Прополотый ты читер!» — выругался Рафаэль. Выглядел он жалко, весь покрыт сажей, три крыла сломаны, а правая половина лица похожа на маску из фильма ужасов. Кастилю досталось меньше, но лишь потому, что он прилично отстал и уже не мог претендовать на лавры победителя и не ввязывался в состязание двух других аватаров. «Нет, ты серьезно, а?» Продолжал возмущаться Роберт, нависая над новичком, который вернул свой человеческий облик и лежал на облаке, закрыв глаза и подставляя лицо ласкающим лучам солнца. «В правилах про это ничего не было. Ты же сам сказал, что можно менять своего аватара». «На дракона, да?» «Этот облик показался мне наиболее подходящим для устроенной вами гонки». «Да ты просто пёр, как танк, сжигая все на своем пути». «Как дракон», — поправил его Кастиэль. «Да ладно, Роб, расслабься. Новичок сработал чисто и все в рамках правил. Просто у него все в порядке с соображалкой и фантазией, в отличие от нас с тобой». «Читер». Едва слышно пробурчал Рафаэль, взмахом руки восстанавливая изначальный внешний вид своего аватара. «Эй, ты, кстати, так и не представился». Костя протянул руку, помогая неожиданному победителю гонки подняться. «Серый, ой, тьфу, Сергея меня звать, Сергей Авраменко». «Ты крут, Серега, реально крут, респект. Где так наловчился летать?» «Батя хотел, чтобы я стал летчиком. Гонял меня на всяких симах, а потом в летное отдал». «Да, а ты пошел игрушки делать. Разочаровал отца, летун чешуйчатый». Рафаэль уже сменил облик ангела на нормальный человеческий, точную копию самого себя реального, и тоже пожал руку новенькому. «Стоп, погоди, ты же Горыныча взял аватаром, который трехголовый?» — вдруг спросил он. «Угу. И при этом одновременно управлял полетом, искал дорогу, да еще и пыхал из всех трех стволов, то есть голов?» «Ну да». «Как, на автопилоте, что ли?» «Почти». Авраменко улыбнулся. Собрал простейший алгоритм поиска пути и развесил маркеры, а боковые головы просто настроил на отстрел всего, что шевелится, с приоритетом на помехи движению. «То есть ты у нас еще и скриптовать умеешь?» «Так я в летном на программиста автопилотов как раз и учился, а геймдизайн — это уже так, скорее увлечение». «Костик, кажись, нам с тобой в кои-то веки достался действительно ценный кадр». «Так, господа ангелы, предлагаю на этом закругляться и пойти отметить все события в одном уютном райском заведении. Будем вкушать амброзию, запивать нектаром и услаждать свой взор плясками дивных гурий». «Чего?» — не понял его новенький. «Он говорит, что ведет нас в стрип-бар за свой счет. Причем не в эти твои виртуальные симуляции для прыщавых задротов, а в настоящий бар с настоящими бабами». «Угу, и с настоящим трипаком. Жду вас через 10 минут в фойе. Система, дисконнект!»